случилось дальше? А было вот как. Отдохнул чуток Иван-царевич, да и спрашивает волшебный клубочек, нитяной моточек, где же мне теперь искать Кощея Бессмертного, чтоб сразиться с ним не на жизнь, а на смерть, и освободить мою Василисушку. А клубочек тоненько ему мурлычет свою песенку. «Змея ты сразил не зря, есть у нас теперь друзья, лишь заветный час придет, каждый долг тебе вернет». И снова моточек покатился вдоль берега морского, по каменной тропиночке, мимо скал острых до утесов крутых. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Шел-шел Иван-царевич за клубочком, зашел в дремучий лес. Полянки прогалины в том лесу, словно камни изумрудные сверкают. По зелени там и сям алые цветочки, точно огоньки горят. На ветках птицы чудесные прыгают, а посредине леса волшебное озеро. Как зеркало блестит, небо отражает, из глубины того чудо-озера рыбы выплывают серебряные да золотые, выскакивают из вод хрустальных, словно пляшут и щебечут, что твои соловушки. Подивился Иван-царевич, отроду таких чудес не видывал, однако любоваться девице некогда. Клубочек по берегу озера катится, за собою манит, зовет. Вдруг видит Иван-царевич, белая березонька стоит, под березкой бугорок, травой шелковой заросший, а посреди бугорка тростник растет. Присел Иван-царевич на траву мягкую передохнуть, срезал тростинку и сделал из нее дудочку. Не успел дудочку к губам поднести, как она сама заиграла и запела, да не своим голосом, а Василисиным. Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая. Расскажи Иванушке про жену его верную. Запер ее Кощей Бессмертный в клетку хрустальную, обещал сжить со свету белого. Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, поспешай, Иванушка, за женой своей, Василисушкой. Вскочил Иван-царевич на ноги, достал из-за пазухи клубочек, нитяной моточек, бросил впереди себя. Покатился клубочек по лесу дремучему, по чащам непролазным, поспешает за ним Иван-царевич, чуть не бегом бежит, умаялся. Долго ли, коротко ли шел Иван-царевич, вдруг видит, стоит перед ним избушка на курьих ножках, лапками топочет, переминается. Хотел Иван-царевич войти, да не тут-то было. Избушка к нему задом обернута, а к лесу дремучему передом. Приложил Иван-царевич ладони ко рту, воронка их растопырил и кричит: «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, а ко мне передом!» Заскрипела избушка, затряслась вся, курьими ножками затопала, да и поворотилась. Стала к лесу дремучему задом, а к гостю честному передом. Вошел Иван-царевич в низенькую дверь, видит, чисто прибранная горница, печка жарко топится, стол накрытый стоит со всяческими яствами, а хозяева, видать, отлучились. Никого нет, только черный кот у огня греется, зелеными глазками хлопает, да мурлычет по-своему. У Ивана-царевича давным-давно уж маковой росинки во рту не было. Сел он за стол, да и перекусил малым делом. Краюшку хлеба съел и кружку квасу выпил. Думает, авось не обеднеют хозяева от такой моей трапезы. Прилег на лавку, да и задремал. И приснилось ему, что идет он по родным местам, где мальчишкой бегал, и так ему хорошо. Тепло, радостно. Проснулся Иван-царевич, глянул в окошко, видит, день уж к вечеру клонится, солнышко красное за деревья садится, длинные тени вокруг избушки ложатся. Вдруг пошел по лесу шум, гром, треск, ветер свищет, сучья трещат, листья сухие шуршат, разлетаются. Летела на поляну баба-яга, в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает, а сама-то страшная-престрашная, нос крючком, волоса торчком, зубы железные, нога костяная, руки до колен, а когти до земли.